Глава 10. Это было похоже на музыку. Прозрачный речной поток взлетал над скалой блестящей белой гривой и обрушивался в озеро мощным водопадом. Где-то на полпути к брулящей озерной чаше сплошное полотно падающей воды разделялось на множество тоненьких косичек, которые принимались изощренно переплетаться и играть в догонялки. Достигая поверхности озера, шустрые струйки издавали звон наподобие колокольчиков. Кристина завороженно застыла у края воды, прислушиваясь в музыку водопада и стараясь уловить его переменчивую мелодию. Иногда эта мелодия звучала весело и задорно, словно зазывала искупаться в прохладной озерной водичке. А порой она делалась печальной и задумчивой, как бы намекая на то, что наступило время для созерцания. Сегодня в песне водопада девочка уловила тревожные нотки. И это ей не понравилось. Она капризно надула губки и отвернулась, как бы давая водному потоку шанс пересмотреть свое неправильное поведение и исправиться. Увы, своенравная река не воспользовалась предоставленной возможностью. В ее голосе зазвучали совсем уж неприличные гневные реплики, словно водопад злился на упрямую слушательницу за ее нежелание внимать предупреждению. «Я ведь могу и уйти», — с нарочитой обидой пробурчала Кристина и даже сделала шаг прочь от озера. Неясно, испугался ли водопад ее угроз, но тревожный звон внезапно сменился ласковым призывным шуршанием. Его песня теперь больше напоминала приглашение или даже униженную просьбу, и девочка снисходительно улыбнулась. «Давно бы так», — удовлетворенно кивнула она, направляясь к скале, примыкавшей к водопаду. Подойдя вплотную к большому мокрому камню, Кристина настороженно прислушалась. Нет, она не боялась, что кто-то станет за ней подглядывать. Около озера всегда было пустынно. Да и слушала Кристина скорее себя, нежели внешние звуки. Слежки Кристина совершенно не опасалась, поскольку пришла сюда вовсе не на своих маленьких, но шустрых ножках, а трансгрессировала прямо из-под защитного купола, пока подружки прикрывали ее отсутствие. Способность к мгновенному перемещению, видимо, унаследованная юной волшебницей от мамы, пробудилась в ней практически сразу после переезда в Алад, и это пробуждение едва не стало для нее фатальным. Дело в том, что конечной точкой ее первого спонтанного прыжка по какой-то неясной причине оказалась середина озера, а плавать девочка тогда еще не умела. Из-за непредсказуемости налетов орденской авиации все население Алата сидело в бункерах, и в окрестностях озера не было ни души, так что истеричные вопли утопающие услышать было просто некому. И все же Кристина спаслась и даже считала свой стрёмный прыжок счастливым случаем, потому что он позволил ей найти папу. Собственно, тут еще можно было бы поспорить, кто кого нашел. Но Кристина самонадеянно приписала эту заслугу себе. Выудив нечаянную купальщицу из воды, Семен отнес ее в пещеру, вход в которую скрывала стена водопада, и потом долго отпаивал чаем, чтобы успокоить. С тех пор тайные встречи родственников сделались регулярными, и Кристина каждый день с нетерпением ждала момента, когда можно будет втихаря улизнуть из-под купола и отправиться в гости к папе. Эти визиты требовали от нее соблюдения определенных правил конспирации, чтобы ненароком не выдать папиного убежища. Перед тем, как лезть в пещеру, Кристина должна была убедиться, что за ней никто не подглядывает. Для природного эмпата это была тривиальная задачка. Засечь эманации человека Кристина смогла бы даже в том случае, если бы этот человек находился на противоположном берегу озера, а уж рядом с пещерой и подавно. В течение почти минуты девочка вслушивала свои ощущения, и на ее лице стало проступать выражение недоумения. Как ни странно, вызвано сие недоумение было не обнаружением слежки, а как раз наоборот, а отсутствием каких бы то ни было внешних сигналов. «Куда же он ушел?» В голосе Кристины тревога смешалась с возмущением, поскольку она пока не поняла, стоит ли ей беспокоиться или обидеться. «Мы же договаривались, что я приду после обеда». Осуждающе покачав головой, Кристина все-таки решилась и полезла на скалу. Потому как ловко она цеплялась за острые выступы, как уверенно нащупывали опору ее ступни, можно было сделать однозначный вывод, что проделывала она этот путь очень часто. Скоро девочка достигла верхушки камня и ловко спрыгнула на скользкую полочку, уходящую в просвет между скалой и летящим сверху потоком. Не задерживаясь на передышку, она уверенно направилась по узкой дорожке и вскоре скрылась за стеной водопада. Тут было гораздо темнее, но юную скалолазку это ничуть не смутило. Она уверенно проскользнула до центральной части потока и только тогда притормозила. Эту узкую щель в сплошной скальной породе невозможно было разглядеть снаружи, даже если специально приглядываться. Со стороны озера она казалась просто игрой света и тени. Но Кристину этот естественный камуфляж нисколечки не обманул. Она ловко просунулась в щель и уверенно потопала по полутемному тоннелю вглубь скалы. Тоннель был извилистый и скользкий. С потолка постоянно капало, а под ногами хлюпала вода. Стенки тоннеля были странно гладкими, словно эту дырку в скале проделал какой-то гигантский червяк, отполировав своим телом шершавую скальную поверхность. Кристина неловко поскользнулась, наступив в неглубокую лужицу, но даже не притормозила. Она была уверена, что в тоннеле ей ничего не грозит. Очень скоро сделалось совсем темно, хотя с дальнего конца прохода и сочился тусклый сероватый свет. Там, на другом конце тоннеля, сияло яркое солнце. Но тех жалких кров света, что проникали внутрь, едва ли хватало даже на то, чтобы разглядеть лужи у себя под ногами. Тем не менее, Кристина уверенно продвигалась вперед и остановилась, только когда до выхода оставалось всего с десяток шагов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Прямо напротив нее, в стенке тоннеля, маячила бархатной чернотой большая дыра. Наверное, это было весьма неосмотрительно – соваться в темную пещеру одной. Но Кристине подобные страхи были и неведомы. Она уверенно выставила правую руку перед собой ладонью вверх и закрыла глаза. Через пару секунд на ее ладошке расцвел алым цветком язычок пламени. Немного помедлив, язычок заколыхался и принялся расти. Вскоре в тоннеле сделалось совсем светло, и юная волшебница смело шагнула в пещеру. Здесь все было ей знакомо. В 5 шагах от входа располагался небольшой аккуратный очаг. Именно к нему и направилась Кристина. Сейчас огонь в очаге не горел, но она быстро обнаружила на каменном бортике масляную лампу и скормила фитилю огонек со своей ладошки. Сразу сделалось светло и уютно. Но на лице девочки появилось недовольное выражение. Видимо, она все-таки ожидала обнаружить в пещере ее хозяина. «Я же не могу долго ждать», — с упреком пробормотала она, обращаясь к лампе. «Мне же мама хватится и устроит скандал. Вот куда он ушел?» Вопреки своему ультимативному заявлению, Кристина и не подумала уйти. Напротив, она уверенно двинулась вглубь пещеры, где в полутьме маячило что-то вроде кровати. Это был довольно широкий и крепко сбитый топчан, застеленный чистым постельным бельем в цветочек. На фоне шершавой каменной стены смотрелось это ложе довольно неуместно. Но Кристину это не смутило. Она и раньше спала на этом топчане и знала, что он очень удобный. Скинув туфли, она забралась под одеяло и прикрыла глаза. Вообще-то спать Кристине не хотелось, но смотреть в полутемном углу было особо не на что. Поэтому через несколько минут ее дыхание сделалось ровным, и сладкая дрема укутала недовольную гостью мягким покрывалом. Проснулась она резко и внезапно, и причиной пробуждения стал странный шаркающий звук, доносившийся из тоннеля. Чем-то этот звук напоминал шаги большого и неуклюжего зверя, ползущего по узкому проходу. «А вдруг это медведь?» От ужаса Кристина сжалась в комочек под одеялом. Ее руки и ноги в раз сделались ледяными. Он же идет на свет. Неясно, чем могла бы помочь бедняжке темнота против хищника. Но в тот момент погасить лампу показалось ей верным решением. И она выскользнула из-под одеяла. Через секунду в пещере сделалось абсолютно темно. И девочка тут же пожалела о своих необдуманных действиях. Ведь медведь мог запросто обнаружить ее по запаху, а она его даже увидеть не сможет. Кристина ползком пробралась вглубь пещеры и на ощупь залезла под топчан. «Если полезет за мной под кровать, я ее подожгу», – твердо решила она, даже не задумываясь о том, какие последствия пожар будет иметь для нее самой. Зверь пугал Кристину гораздо больше огня. Шаркающие шаги медленно, но верно приближались. Девочка вслушивалась в темноту и молилась, чтобы этот страшный зверь прошел мимо пещеры. Вскоре она уже могла довольно ясно расслышать его прерывистое натужное дыхание, словно воздух вырывался из узкого горлышка. Богатое воображение тут же нарисовало бедняжке жуткую картинку огромной волосатой туши с зубастым оскалом в огромной пасти. И ее начало трясти. Кристина уже даже не пыталась унять нервную дрожь и с каждым новым звуком все отчетливее понимала, что проживает свои последние минуты. И тут новая мысль молнии сверкнула в ее голове. «Ну, я и дура», — обругала она себя. «Я же могу отсюда убраться в любой момент». Кристина с облегчением вздохнула и прикрыла глаза, намереваясь трансгрессировать подальше от страшного зверя, пробиравшегося по тоннелю. Однако в последнюю минуту все же передумала. Когда непосредственно опасность вроде бы миновала, в ней проснулось любопытство. Кроме того, нужно было как-то предупредить папу, что в его жилище забрался страшный зверь, и пока было неясно, как именно это сделать. Кристина затаилась под топчаном и начала ждать. Теперь, когда ужас уже не туманил ей мозги, она могла довольно ясно различать отдельные звуки. А вот хлюпнула вода в луже под ступней зверюги. Вот она поскользнулась и с глухим стуком приложилась об стенку. А вот натужно втянула воздух через ноздри, видимо, принюхивалась. Через несколько секунд все стихло. И девочка поняла, что зверь дошел до входа в пещеру. Какое-то время он раздумывал, стоит ли лезть в темноту. А потом резко выдохнул и ринулся на аппетитный запах живого человека. Кристина перестала дышать. Несмотря на имеющиеся в арсенале волшебницы способности, ей все-таки было страшно. «Если сделает еще шаг, я убираюсь из пещеры», — пообещала она себе. Зверь сделал шаг, потом вдруг раздался глухой смачный удар, и все стихло. Девочка сидела в своем убежище, как мышка, боясь пошевелиться и даже глубоко вздохнуть. Ей казалось, что зверь только того и ждет, чтобы она выдала себя неосторожным звуком. Сколько продолжалось это молчаливое противостояние, неизвестно. Однако Кристине наконец надоело ждать. Там, у входа в пещеру, находилось какое-то чудище. И было глупо испытывать судьбу. Пора было делать ноги. Она закрыла глаза, готовясь прыгнуть к дому. Но ничего не произошло. Видимо, юная волшебница сильно переволновалась, и это заблокировало ее способности к трансгрессии. Все тело Кристины тут же покрылось холодным потом. От ужаса горло стиснул спазм, и ощущение неизбежного конца накрыло бедняжку с головой. Однако время шло, а в пещере ничего не происходило. Затаившаяся у входа зверюга больше не издавала ни звука. «Может быть, он сдох?» — с надеждой подумала Кристина. «Недаром же он так странно дышал». Стараясь производить как можно меньше шума, она выбралась из своего укрытия и снова прислушалась. Полная тишина. «А вдруг мне померечилось, и там никого нет?» Она решительно вытянула руку, и на ее ладони замерцал слабенький огонек. В первый момент девочка никого не увидела и облегченно перевела дух. Однако радовалась она явно преждевременно. У входа в пещеру темной бесформенной кучей кто-то лежал. Но это был вовсе не зверь. Это был человек. Точнее, довольно крупный мужчина. Кристина сделала пару осторожных шажков к лежащему телу и застыла в ужасе, так как выглядел мужчина сильно потрепанным. Его куртка была варварски разрезана в нескольких местах и вдобавок вся пропиталась кровью. «Он мертвый!» Губы девочки задрожали, как бы предвещая истеричные рыдания. Но ей все-таки удалось справиться с паникой и взять себя в руки. Кристина быстро подскочила к лежащему ничком мужчине, пыхтя перевернула его на спину, и только тогда узнала. «Папа! Папочка!» Она принялась трясти мужчину за плечи. «Пожалуйста, не умирай!» «Я тебя испугал, малышка!» Веки мужчины дрогнули, и по его губам скользнула усталая улыбка. «Не беспокойся. Твоего папу не так-то просто убить. Сейчас я немного полежу, и мы будем пить чай с пряниками. Принеси-ка воды из озера. Только не оступись на камнях». «Давай я схожу за водой», — раздался от входа в пещеру спокойный голос Риса. Лежащий на полу мужчина даже не пошевелился. Похоже, он уже давно засек вторжение чужака, и оно его не сильно обеспокоило. Зато Кристина сразу подпрыгнула на месте, словно ее ужалили. «Не трогай его, не надо!» Ее голос сорвался на крик. Она подскочила к Рису и встала около него, расставив руки в стороны, словно пыталась защитить. Вот только защищала малышка вовсе не раненого и вроде бы беспомощного отца, а вполне здорового и хорошо вооруженного охотника. Что тут скажешь? Кристина очень хорошо знала о способностях своего любимого папочки, а потому вопросы о том, кому тут требуется защита, для нее не стояло. «Выследил, значит». Раненый одобрительно усмехнулся. «Настоящий охотник. Думаю, представляться нет нужды. Ты уже догадался, кто я на самом деле». «Ты Семен», — подтвердил его слова Рис. «Я давно уже слежу за Кристинкой и видел вас вместе. Как ты к ней подобрался? Она же все время под защитой купола». «Я сама нашла папу», — встряла малолетняя непоседа. «А купол мне не помеха. Я давно научилась прыгать». «Представляешь, какая молодежь подрастает?» Растроганно улыбнулся Семен. «Вся в Кирюшу. А моя малышка, похоже, тебя любит, Рис. Вон как бросила защищать. Что делать ты будешь, охотник?» «Пойду за водой для чая, наверное». Рис неуверенно пожал плечами. «Пряниками-то угостите?»